«Трус», — сказал он спокойно, — «сын раба, барышник. Ты торгуешь человеческим телом. Попробуй только тронуть один волос у меня на голове. И тогда ты еще увидишь, что с тобой сделают мои друзья, которые сейчас меня разыскивают. А, мерзавец, дрожишь? А ты торопись, торопись выполнить свои намерения, торопись, потому что все ваши шкуры в опасности. Я не дал бы за них и рейса». Рейс — мелкая португальская монета. Мулат пришел в ярость. Он заорал и бросился на Александра. А тот, считая, что пришло время прощаться с жизнью, плюнул ему прямо в лицо. Но к обиде Мулат был нечувствителен. Он сделал знак своим сообщникам, те подхватили пленника и быстро унесли его в глубину леса. Здесь они вышли на полянку, на которой паслись 6 прекрасных оседланных капских коней. Александра взгромоздили на одного из этих коней на шею. Его враг вскочил в седло, отдал резко и кратко несколько приказаний, назначил своим сообщникам место встречи, а затем все поскакали в разные стороны. Бешеная скачка продолжалась около 3 часов. Наконец лошадь выбралась на просторную открытую поляну, посреди которой стоял круглый частокол. Остальные 5 лошадей, несшие меньший груз, пришли раньше. Они уже были расседланы и разнузданы, и пощипывали редкую траву. Александра спустили на землю. У него ломило все тело. Он увидел давно покинутый Крааль. Хижины были сожжены, сохранилось только укрепление. Всякого рода отбросы свидетельствовали, что здесь еще недавно было много народу. Возможно, что в течение некоторого времени здесь содержали бушменов, которых он освободил. Француза положили на солнцепеке прямо на раскаленную землю. Его мучила жажда. Португалец рычал. Пена стекала у него изо рта. Глаза налились кровью. Он подошел к Александру. «Ну что, проклятый белокожий!» — орал он. «Теперь тебе ясно, что ты у Мулата во власти. Теперь, если Мулат захочет, он тебе за все заплатит, да еще с процентами. Твои дружки далеко, а моя шкура все еще на мне. Я тебе сказал, что знаю безошибочный способ заставить тебя говорить. Сейчас ты у меня подпишешь чек, увидишь». Его сообщник принес охапку колючек, подожди немного, которые мы описали раньше. Он привязал их к хвосту одной из лошадей, и она вся затряслась от боли. «Так», — сказал Мулат, — «а теперь посадите этого белого сеньора в седло и привяжите покрепче. Вот так. Садитесь и вы на своих коней. Возьмите чамбоки и хлещите, куда попало и коня, и всадник. Слушай, белый, ты будешь скакать час, и мои люди будут тебя хлестать. Потом мы повторим, пока ты не подпишешь чек. Валяйте!» Коню отдали поводья. Почувствовав свободу, он шарахнулся, взвился на дыбы и бешено заржал. Затем он встал на все 4 ноги, взбрыкнул, повернулся и понес. Вскоре он домчался до частокола, но было слишком высоко, перескочить он не мог и стал мелким галопом бегать вокруг. Один из мулатов до крови хлестнул его чамбоком. От неожиданности и боли конь сделал бешеный прыжок в сторону. От этого резкого движения колючки сначала хлестнули его по бокам, а потом врезались в тело. Он снова пустился вскачь, наткнулся на 2-го всадника, и тот тоже стегнул его ремнем. Конь обезумел, понесся, сам не зная куда, и все норовил укусить человека, который болтался у него на спине. Это ему не удавалось. Палачи налетали, стегали его по крупу, по шее, заставляя проделывать фантастические прыжки. Наконец, весь в мыле, тяжело дыша, широко раздувающимися ноздрями. С ужасом в глазах конь вернулся на середину поляны, стал бить копытом и затем, совершенно обезумев, понесся прямо на чистокол.